Кувыркнувшись, гремя сталью прочного доспеха, с добрый десяток раз, я, наконец, остановился, и сразу же взлетел вновь, туда, где стояли мои друзья и возлюбленная. «Что с тобой?» — не открывая глаз спросила сосредоточенная Хельга, чей защитный купол накрыл крепость, защищая от заклятия и зачарованных ядер врага. «Заклятие кого-то из той троицы», — ответил я разом для всех. «Сейчас я им займусь». Я плюхнулся на задницу прямо там, где стоял, и занялся, наконец, заклятием. Это мне еще повезло, что попало именно вот этим, на основе магии духа, проклятий, светлого типа. Да-да, проклинать могут не только чернокнижники. Хотя, надо признать, светлым проклятием во многом далеко до темных, целительства и огня, именно последний, за счет тления, выделенного в отдельные элементы с помощью магии извращенного, перекрученного и полностью преобразованного в нечто иное, но на основе прежних свойств. Магия духа надежно фиксировала чары на цели, чтобы враг не избавился от них посредством какой-нибудь уловки. Ориентируясь на саму душу цели, она не знала промахов или ошибок. Что ж, придется одолевать их в лоб. Боль, несмотря на всю мою выдержку, становилась все труднее игнорировать. Другие на моем месте свалились бы от нее еще там, в поле, но я пока держался и готовил ответ терзающей меня гадости. Так, проклятие отвечает за отравление и разложение ауры, целительство безошибочно определяет, куда и как лучше впиться, огонь, вернее тление, разрушает все защитные чары, отличная связка. Фиолетовые разряды, оплетенные подобно нитям золотыми и желтыми разрядами, сотнями и тысячами начали вырываться из всего моего тела, пройдя сквозь сталь доспехов, они устремились во все стороны. Моя аура, аура чародея восьмого ранга, простиралась на 3,5 метра в каждую сторону и на добрый десяток вверх, и по ее краям сейчас медленно, но верно прогрызала и калечила меня растекшаяся по всей поверхности чужеродная энергия. В магическом зрении это заклятие выглядело полупрозрачной серой пеленой, из которой, подобно маленьким ложноножкам, вырывались тысячи небольших, сгущенных до полной непроницаемости щупов, пытающихся проникнуть сквозь почти непрерывно возводимые мной защитные чары. И они достигали цели. Защитные чары ломались за 1-2 секунды, и эта мерзость впивалась в мою сочную, яркую ауру, красиво переливающиеся десятками цветов, что постоянно двигались и перетекали с места на место, но при этом не смешивались, сохраняя индивидуальность. Каждый укус отрывал и растворял в себе кусочек моей ауры. Не накладывая я непрерывно барьеры, эта мерзость уже съела, продвинулась бы на добрый метр вглубь, а то и больше. Мерзкая штуковина, попадешь под такую и выбирай, либо бросить все силы на избавление от нее и быть убитым из-за своей беспомощности, либо броситься на заклинателя в надежде успеть его прикончить, дабы снять это проклятие. И в первом, и втором случае шансов было немного. Выкинув все посторонние мысли из головы, я закрыл глаза и полностью слился сознанием с моими маленькими, грозно шипящими защитниками, фиолетовыми, золотыми и желтыми молниями. Наметив каждому из 1703 усиленных разрядов по цели, я спустил их с поводка. Битва молний с серой мерзостью в реальном времени длилась не больше 3 секунд, но для меня, разогнавшего сознание до максимально доступного уровня, прошла целая вечность. Я был не просто зрителем, я генерировал все новые и новые разряды, следил, чтобы они правильно сливались, направлял их туда, где серость одерживала верх или усиливал те участки, где мои защитники прорвали вражескую защиту и впивались в мягкое, уязвимое тело чужой магии, в ту его часть, что была полупрозрачной. На линии соприкосновения сантиметровый слой серости был сгущен до предела. Враг тоже управлял своим заклятием, и этот факт превратил наше противостояние во что-то вроде стратегической игры. Наподобие шахмат, только доска была размером во многие сотни метров, а фигур у каждого из игроков были тысячи, и никакой очередности ходов и времени на подумать. «А-а-а!» — взревел я, последним сверхусилием сметая эту погонь. «Ну, наконец, надо учесть сегодняшний опыт в системе своих защитных чар на доспехах и тех, что я привык использовать на автомате, есть брешь, светлые проклятия. Сегодня я едва не погиб из-за этой фатальной ошибки. Как только выберемся отсюда, немедленно займусь этим. Ну а пока». Я взлетел на стену и поглядел вперед, туда, где стояли вражеские войска. Столб зеленого света уже пропал, и темное море хлынуло во все стороны. Злой, голодный мрак обращал в ржавую пыль слабо или вообще незачарованный металл, дерево и ткани, слизывал с костей плоть, что исчезало в нем бесследно, нарушал токи заготовленных заранее ритуальных кругов и иных построений, что попадали под его неосязаемые волны. Не сказаться, что погибали прямо все, попавшие под удар, все же минус площадных атак, буквально непреложный закон магии, проявлял себя во всей красе. Сильным адептам удавалось защитить себя, мастера разворачивали купола на десяток метров вокруг, младшие магистры, еще больше и так далее. Да и гвардейцы, в большинстве своем, уцелели. Великий род Дороховых, кто бы что ни говорил, на своих людях не экономил и доспехи своим воинам покупал лучшие из имеющихся в продаже. К тому же и сами гвардейцы, из тех, что поопытнее и постарше, имели 1-2 амулета или талисмана для дополнительной магической защиты, и Темное море зачастую оказывалось бессильно перед ними. А вот гвардейцы из остальных родов подобным похвастать не могли и потому гибли. Среди Дороховых погибло, дай боги, 5 человек, а вот у их союзников потери шли за 1000, а то и за 2. При том, что основной удар пришелся именно по великому роду. Алена, сконцентрировавшись, начала активировать второй уровень заклятия. Я тоже начал плести свой удар. Враги, несмотря ни на что, не остановили обстрелы артиллерии и штурмовыми чарами. Часть из них доставалась стенам, часть била в купол, что, начинаясь от кромки стены, простирался над всей крепостью. Темнота начала преобразовываться, готовясь использовать всю ту силу, что получила в результате убийств, но и враги не дремали. Незримый ветер, вдосталь напоенный магией света и воздуха, ударил по мраку, а затем там, вдалеке, вспыхнули такой знакомой силой десятки, нет, более 200 аур. Что ж, если на твоей стороне сражается нежить, не стоит удивляться, если против тебя выступят обладатели святой магии. На войне против Цинь они были надежными, верными соратниками, а сегодня, впервые в этой жизни, они выступают против меня. Глава 9. Ауры обладателей святой магии двинулись вперед, сметая заклинание Алены. Стены крепости, содрогаясь, начинали понемногу разрушаться. Куски стен, треща и крошась, обваливались вниз. Положение было аховое. Мы долго не продержимся. Прилетела мысль Хельги. По нам бьет один из магов заклятий. Надо уходить. Раскинув восприятие, я в торопях прикинул количество оставшихся Соколовых. Здесь, на стенах, было около 700 гвардейцев, что, поминая такую-то мать в таких-то позах, отчаянно отстреливались чем могли, кто с ружей, а кто из орудий, направляемых магами-артиллеристами. Чародеев на стене было около 150, от учеников до 2 старших магистров, а остальная масса войск находилась кто внизу, кто в помещениях, но в общем у рода было еще 3 магов до 2000 гвардейцев. Довольно неплохо для загибающегося рода, скажу я вам. Все свободные маги, мать вашу за ногу, кретины, на стену. Ученики и адепты, держать малые щиты над собой и ближайшими бойцами. Мастера, магистры обоих рангов, собрать круги и атаковать врага. Если вы за себя сражаться не собираетесь, то на кой демонов хуй я со своими тут за вас загибаюсь, уроды. Проняло. Мявшиеся и державшиеся внизу, под защитой стены своих собратьев, устремились наверх, к нам, мастера и выше взлетали к башням, где места было побольше и можно было составить нормальный круг, младшие маги бегали и занимали места там, где гвардейцы стояли одни, без прикрытия, и поднимали защитные чары, не слишком сильные, второй и третий ранг, но этого было достаточно, ведь прежде, чем долететь до людей, вражеским чарам нужно было пробить 2 барьера, крепостной и Хельги с ребятами. Так что долетавшие до гвардейцев вполне себе блокировалось учениками и адептами. «София, мать!» — продолжил я. «Ты где, курица?» Как и в первый раз, я использовал, скажем так, открытую телепатию. Это что-то вроде крика, только мысленного и направленного не на одного человека, но вообще на всех в той области, куда шлешь послание. В данном случае я орал на всю крепость, потому что просто не мог найти ее ауры. «Я здесь!» — испуганно отозвалась София, вылетая из окна донжона. «Что делать? Быстро к моим архимагам. Вливайся в круг и отдавай ману по максимуму». «Есть!» — пискнула мыслью испуганная моей яростью женщина. «Водают люди, честное слово. Их крепость штурмуют, идет бой на пределе сил, а они забились по норам. Да и ладно, это еще бог с ним, но почему они меня боятся больше, чем врага, идиоты?» «Хельга, бросай возню со щитом. Ты сейчас в состоянии сотворить синего феникса, если госпожа Соколова будет в нашем кругу?» «Да», — ответила девушка. начинай готовить. Так, Петр, выходи из круга, Андрей, займи его место. Но у меня мана, там в кругу Хельга и маг заклятий, твоя мана никому вреда не причинит. Главное, прогоняя ее через Соколову, Петр стремительно метнулся ко мне и, остановившись в шаге от меня, вопросительно взглянул в глаза, мол, чего придумал. Сейчас я прикажу Кристине прекратить страдать этой херней с пересылкой Соколовых, и вы отправитесь прямиком в Николаевск. Там поднимай всех имеющихся боевых магов четвертого и выше рангов. Неважно даже, наших или просто пребывающих в городе, не относящимся к роду, предлагай деньги, не скупясь, плевать, во сколько это обойдется. А затем срочно, сюда, и всех стоящих на дежурстве пилотируемых големов сюда. На все про все, полчаса. В вашей паре, ты старший, иди к ней и командуй, куда перемещаться. Понял. Серьезно кивнул Петр. Мгновение, и он, раскрыв сотканные из воздуха крылья, и полетел к Кристине. Крис, держи ключи от пространства, удивил я чародейку. Прекращай возню с порталом для местных. Петр скажет, что делать и куда перемещаться, слушайся его, как меня. Все ясно, но, никаких но, все претензии выскажешь, как мы разберемся. Удивленная женщина лишь всплеснула руками, мол, ну что за. Впрочем, портал для Соколовых она свернула и открыла другой, поменьше, на двоих, в котором они и скрылись. Аристарх Николаевич, что происходит, ворвалось в голову сообщение Софьи Соколовой. Почему? Нам не выстоять самим. Я отправил их за подкреплением, ответил я чистую правду. Нужно продержаться полчаса, и прибудут мои люди. Иначе мы все погибнем зря. Все, отвлекаться нет времени. Святоши уже смели тьму. Алена так и не успела использовать второй уровень. Ну да и демоны с ним. Алена, ко мне. Вот она колебаться, задавать дополнительные вопросы и еще как-либо тратить время понапрасну не стала. Не успел я договорить, как сменившая фривольное красное платье на свой чудесный доспех и длинный зачарованный клинок девушка уже стояла в шаге от меня. Как только я пойду вперед, идешь за мной, на тебе прикрытие тыла и флангов, и будь готова использовать свое первое и третье заклятие. Слушаюсь, господин. Вдох-выдох, собраться. Мышцы резануло болью, во рту появился солоноватый привкус крови, ноги на миг дрогнули, но лишь на миг. Господин, встревоженно вцепилась в меня Алена. Все нормально, успокоил я ее, поводя плечами. Хрустнуть бы шеей, да в доспехе не выйдет. Ну да ничего. Крутанув в воздухе копье простолюдина, я в последний раз оценил перспективы барьера крепости, оставшегося без поддержки магии моих друзей. В таком темпе он продержится минуты три от силы. Стена. Послал я мысль всем. Слушай мою команду, все вниз. Круги магов, вас это пока не касается, продолжайте еще минуты полторы, а затем тоже вниз. Выдайте сейчас максимум. Красная молния, что сожгла мою кровь и жизненную силу, напитала меня огромной мощью. Во мне было столько сил, что в меня нынешнего она попросту не помещалась и медленно, по каплям, но истаивала в воздухе. Что же, не буду терять времени понапрасну, надо показать этим самоуверенным скотам, что они сильно неправы в своих намерениях. Очень сильно. Сейчас будешь лететь рядом со мной, буквально со мной, прижмешься сзади и как можно лучше замаскируешь ауру. Как только доберемся до врагов, кидаешь свой перст на ближайший круг магов. Дальше бьешь чем-нибудь стоящим второй круг. Твоя задача не убить, а заставить круг рухнуть. После идешь на помощь мне. Если я изменю план, сообщу сразу. Поняла? Дождавшись кивка, я активировал заготовленные чары. Доспех стихии. Огромный четырехрукий воин с крыльями за спиной. Тело и доспех, синие молнии. В руках клинки из черных, чернее самого мрака молнии. Над головой словно венец кольцо из фиолетовых молний, крылья их желтых, в глубине, там, где у человека должно находиться сердце, билась огромная зеленая молния в форме шара. Золотая молния охватывала великана целиком, покрывала тонким слоем себя каждую из молний, отдавая им свою энергию и усиливая тем самым их свойства. И лишь красной молнии не было видно, ибо я и так использовал ее на полную катушку, и на сегодня лимит исчерпан. Позади меня стояла, крепко прижавшись ко мне и обхватив руками в районе пояса, рыцарь из молний был отнюдь непрозрачен, да к тому же сильно фонил магией высших порядков. К тому же мы сняли все артефакты, спрятав в карманные подпространства, и скрыли ауры, дабы враг не знал, где именно мы в этом доспехе. Это было весьма важно для моего плана. Огромный, чудовищный в своей мощи и сложности доспех стихии в форме стометрового гиганта одним легким, плавным движением взмыл в воздух, покинув пределы крепости. Ну как покинув, здоровяк и так стоял одной ногой по ту сторону стены. По нему уже палили некоторые орудия, в торопях заряжая все самое разрушительное, что имелось среди зачарованных снарядов. Не отставали и маги, сотни чародеев от пятого ранга били в разнобой всем, что у них было, стремясь нанести как можно больше урона, пока гигант еще далеко. Мастера и нижестоящие маги даже не пытались бить в творение мага восьмого ранга, это было бы бесполезной тратой сил. Доспех полетел не по прямой, самой короткой дистанции, давать лишнюю возможность врагам безнаказанно осыпать себя атаками он не собирался. Вместо этого гигант взмыл высоко в воздух, выше облаков, туда, где в резерве спокойно висела вражеская эскадра с линкором, ожидая приказа наконец вступить в бой. Что ж, играя по навязанным врагам правилам, никогда не победить. Чтобы побеждать, нужно ломать чужие правила и схемы и навязывать ему свои. Что сейчас и происходило. Вылетевший из облаков крылатый гигант оказался прямо под днищем одного из эсминцев. Не успевший вернуться от летящей снизу угрозы боевой корабль бросил всю мощность на защитную сферу. Все офицеры судна вливали в нее все, что могли, но взмах меча из черной молнии заставил прозрачный, почти невидимый пузырь защиты лопнуть с громким треском. Казалось, кто-то швырнул на каменный пол огромный хрустальный кувшин, что разлетелся на тысячи осколков. Второй взмах и резко усилившийся черный разряд рассекает судно пополам, будто оно сделано из тонкой фанеры, а не из прочнейшей магической древесины, дополнительно обработанной в алхимической смеси и зачарованной на крепкость. Судно сразу полетело вниз, двумя кусками. Офицеры выпрыгивали в воздух, те, что послабее, начинали лететь вниз, чтобы согласно инструкции на подобный случай, ближе к земле применить свои силы, чтобы превратить падение в планирование и безопасно приземлиться. Мастера и младший магистр, положенные по штату эсминцу, держались в воздухе свободно, для них аэромантов, это была родная стихия, и лишь несчастные матросы, абордажники и прочие неодаренные, которые составляли как минимум 90% экипажа судна, были обречены, и никому не было дела до падающих в ужасе людей, ни могучему доспеху и его хозяину, ни уж тем более перепуганным за свою судьбу остальным судам эскадры. Крейсера и линкор наконец повернулись к угрозе. Вот только доспех уже проломил защиту следующего эсминца, мелькнули быстрее мысли два черных клинка, и разрубленное крест-накрест судно четырьмя обломками полетело вниз. Едва суда вознамерились дать залп по наглецу, как тот рухнул спиной вперед следом за уничтоженным им судном, вниз, туда, где плыли густые, плотные массы облаков. Полтора десятка ядер просвистели там, где только что был враг, но поздно. Командиры судов и все хоть сколь-либо сильные чародеи были шокированы увиденным. Этот доспех стихии отличался от любого виденного ими, даже не силой, нет, хотя и разрушительная мощь была удивительна. Но поражало их другое, этот доспех двигался иначе, не так, как все остальные. Любой доспех, даже самый качественный, это в первую очередь временная и редко используемая дополнительная боевая форма чародея. Их движения медленнее, неуклюжие, что в целом объяснимо. Доспех предполагает повышенную защиту и возможность стоять и игнорировать урон. А даже если и нет, это все равно не лучший способ за кем-то гнаться или убегать. Но доспех, что напал на них, был другим. Абсолютно другим. Создавалось впечатление, что это было полноценное живое существо, прекрасно владеющие своим телом. Плавные, гибкость, подвижность, скорость, точность, ни единого лишнего движения, скупая, крайне экономная манера боя опытного воина, такого не могло быть, но это происходило. И это должно было пугать всех хоть сколько-то опытных чародеев. «Господин, вот вы это все сейчас говорите к чему и кому?» – осторожно поинтересовалась Алена. Девушка как-то незаметно переползла вперед и теперь прижималась спиной к моей груди. И не только спиной и не только к груди, отчего мне было неловко. «Я это вслух все говорил», – удивился я. «Почти. Посредством телепатии», – пояснила она. «Да, только и сказал я. Ладно, не отвлекаемся, сейчас начнется основное шоу. А как же происходящее внизу?» Напомнила девушка. «Я чувствую, что барьеры рухнули. Там сейчас возник сотворенный Хилифеникс, но этой птичке надолго не хватит. Позвольте отправиться вниз, к ним на подмогу?» «Нет, ты нужна здесь. А насчет внизу, Хельга, создай, напитывая любой ценой, удержи Феникса. Я позову, когда придет время, наши долго не продержатся». Феникс из синего пламени издал пронзительный крик и взмахнул огромными, с полсотни метров в размахе крыльями, в сторону вражеских чародеев и гвардейцев, что уже подступали к рухнувшей крепостной стене, понеслась ударная волна. Однако это никого не остановило, защитные барьеры перед бойцами безо всякого напряжения отразили ее. Первыми шли бойцы и маги служащих Дороховым родов. Свои же силы глава великого рода расположил в тылу. Разумная предосторожность. Однако нельзя сказать, что он бросил своих слуг как пушечное мясо без поддержки. Все старшие магистры и архимаги Дороховых двигались вместе с наступающими, а над ними летели все трое магов заклятий. Двигаются не спеша, раскинули сканирующие чары, ищут пропавший из виду доспех стихии. Доспех, который не совсем доспех. Сознание вновь начало слегка плыть, призванная мной сущность рвалась в бой, призывала меня начать действовать и давила через нашу связь на мой разум. Грейхлир, если ты не уймешься, я развею связь и ты отправишься обратно, причем с клеймом нарушителя контракта, рыкнул я вслух, получив молчаливый, но слегка встревоженный взгляд ничего не понимающей Алены. Уймись и не беси меня. Сущность молнии, вот кого я призвал на помощь в этой битве. Изначально я надеялся, что удастся переждать атаки врагов за барьерами и увести Соколовых, но Дорохов сорвал мне все планы, приведя с собой эту парочку союзников. 3 и 4 заклятия, тот, что посильнее, был как раз их переговорщик, Коля Воронин. Сам Дорохов тоже находился лишь на уровне 3 заклятий. В иных обстоятельствах они бы не представляли для меня особой угрозы, но сейчас проблема была в том, что они приригали их глав своих родов, а это на порядок повышает уровень их опасности. Сущность молний – это по сути дух, который воплощает саму суть молний. Они живут в основном в планах молний или тех уголках вселенной, где силы молний было в достатке. В отличие от элементалей, они не заключают контрактов служения с людьми, а еще они куда сильнее элементалей, лучше понимают и используют свою стихию. В общем, были практически на вершине иерархии духов стихии. Их нереально приручить и подчинить, да и сделку с ними заключить почти невозможно. Если ты не великий маг, основа сил которого как раз таки молнии, сделка. Сущность молнии воплотится в моем доспехе духа и сразится на нашей стороне, на время битвы согласившись подчиняться моим приказам. Взамен мне придется изрядно попотеть, скармливая ему немалый объем черной молнии, но оно того стоит. Магия – это не только бодание в лоб, это умение использовать любые доступные ресурсы максимально эффективно. И сегодня я преподам этот урок столь наглядно, что он войдет в анналы истории. Феникс получил первый удар заклятием 8-го ранга. Забившиеся в остатках крепости бойцы и маги обреченно смотрели, как на них надвигается смерть. Осторожничающие лидеры врага, все время ожидающие внезапного нападения, играли нам на руку. Прошло уже минут 17 минут. Если все будет продолжаться в таком ключе, то Петр с Кристиной приведут подкрепление и, словно услышав мои мысли, один из тройки волшебников резко вылетел вперед, недалеко, метров на 300 от своих. Зависнув в воздухе, Воронин вскинул фламберг, вспыхнувший черным пламенем, и я понял, надо действовать. Подкрепления до боя нам не дождаться, и лучшего момента, чем сейчас, уже не будет. Феникс гарантированно не выдержит удара заклятия, это атакующая, а не защитная магия. Палец. Огромный указательный палец из темной, излучающей эманацией смерти и разрушения энергии возник метрах в 500 над Ворониным. Заранее подготовленные и все это время с большим трудом удерживало почти готовые чары. Шторм черного пламени. Отчетливо заорал Воронин. Валы черного, бездымного и холодного пламени настоящими цунами закрутились вокруг своего создателя, свиваясь в огромный торнадо, полностью скрывший крохотную фигурку самого мага. Палец опустился, надавил на верхушку столпа колдовского огня, две черноты столкнулись в противоборстве, и это словно стало спусковым крючком последующих событий. Когда 3 оставшиеся чародея 8-го ранга, я, неизвестный мне волшебник и Дорохов сорвались со своих мест, начал действовать Грейхлир, вселившийся в мой, состоящий из моих собственных молний доспех и сам по себе был очень хорош, но с сущностью молнии. В общем, облака в небе смело, открыв ясно, чистое небо, и там, в этом небе, 4 руки гигант, лежащий прямо на воздухе лицом к небу вскинул все 4 руки с черными клинками-молниями. Каждый, более-менее стоящий чародей на несколько сотен километров вокруг ощутил невероятное возмущение в токах магической энергии, куда мощнее, чем при использовании заклятий тройкой чародеев восьмого ранга. Черные молнии, питаемые силой сущности молний, рванули вверх, растягиваясь и выбрасывая в стороны десятки ветвей разрядов, что не спешили тухнуть. Совсем напротив, наливаясь силой, они рвались вперед и вперед. 3 секунды потребовалось Грайхлиру, получившему доступ к всесокрушающей силе черных молний, чтобы его разряды достигли каждого судна. «Нет!» — взревел все понявший Дорохов, вскидывая цельнометаллический посох с алым навершием. «Астан!» — линкор выпустил в расслабленно лежащий доспех стихии своими чарами восьмого ранга, огромный, 10 метров диаметром шар белого пламени рухнул на доспех. Неизвестно, каков был бы итог их столкновения, но сущность молнии на такие эксперименты был категорически не согласен. Одна из рук немного изменила положение, и черные разряды, впившись в белое пламя, остановив его движение. Детонация чар восьмого ранга вышла весьма эффектной, но крайне неэффективной. Сущность молнии напрягся, и все ощутили, как немыслимые, огромные объемы энергии потекли через вцепившиеся в корабли черные молнии. Первым взорвался, обратившись в облако опаленных щепок сгорелого людского мяса, какой-то фрегат. За ним корвет, затем пара фрегатов. Потом как-то подозрительно задрожал один из эсминцев. С кристалла в навершии посоха вверх, прямо к неподвижно парящему в воздухе доспеху стихии устремились вложенные в семейную регалию Дороховы чары, атака, сравнимая с заклятием помощи. Кроваво-красное, так и разящее магией крови сияние оформилось в 5 полыхающих багровым огнем стрел, хотя скорее уж копий, судя по размеру, а еще их дружный залп в одну цель, более чем заклятие. Стрелы копья сорвались на невероятной, немыслимой скорости, однако я, парящий выше своих визави, неспешным, круговым движением в том же направлении, куда летели копья. Со стороны могло показаться, что ничего не произошло, ну взмахнул копейщик своей длинной стальной дурой, и что? Это даже не взмах, это ленивый перевод копья из одного положения в другое. Вот только все 5 пылающих багровым огнем снарядов разом разлетелись миллионами кипящих красных капель. Этрумруев, стрелы пылающей крови, хмыкнул я, балуетесь запрещенным колдовством, господин Дорохов, заготовить 5 таких стрел, дело непростое, на каждую нужно по 100 детишек не старше 7 лет, 500 7-летних детей. Рука не дрогнула, иногда во имя рода приходится ма, растерян, падаль, не может понять, как я так легко уничтожил его атаку, что ж он и не сможет уже никогда. Копье простолюдина продемонстрировало мне свою новость, которой я еще не подобрал название. Теперь оно способно обрушить удар гравитационным копьем куда угодно на расстоянии 100 метров от меня. Чары ближе к верхней грани восьмого ранга, вот что мне досталось. На пролетающие снаряды я потратил 5 зарядов, осталось еще 15, а после копью понадобится как минимум несколько часов, чтобы восстановить способность. «Да ты что, во имя рода!» – перебил я его. 500 сопливых мальчишек ради 5 этих твоих кривых убогих поделок, которые, к тому же, оказались так бесславно уничтожены. У меня за спиной бушевало настоящее безумие, в огненном торнадо сверкали молнии, били копья мрака, лезвия пламени мертвых, изумрудного огня, били лики смерти, в ответ летели десятки заклинаний различных школ. Алена сошлась в бою с Ворониным, и сейчас любитель волнистых фламбергов был по уши в проблемах. Алена спокойно, уверенно и максимально экономно в плане сил вбивала в грязь своего противника. Я вскинул копье за секунду до того, как все началось. И когда сотканная из магии отливающая оранжевым огромная, почти корабельная цепь метнулась ко мне, я был готов. Копье простолюдина играючи рассек вражеское заклинание, но в следующий миг их прилетели уже десятки. Чары от 4-го до 6-го ранга, разнообразные и многочисленные, 5 магических гранат, потоки разноцветного, разносортного магического огня, все это мои доспехи с честью выдержали, дав мне достаточно времени. Боевые маги врага, поспешившие на помощь своим предводителям, я стоял уже по колено в чем-то, не знаю, в некой субстанции, образовавшейся из остатков той магии, которой меня сейчас подчивали. Я с трудом поставил сферическую защиту, все прогибаясь под напором уже 10 сотен врагов. Маги заклятий врага сейчас были сосредоточены на уничтожении доспеха стихии, через который Грайхлир управлял черными молниями, которые уничтожали суда их эскадры, одно за другим, с неотвратимостью злого рока. Конечно, то, чем сейчас била сущность молнии, не было той самой черной молнией, В таком количестве они бы мгновенно разнесли эту эскадру. Дух просто преобразовал свои молнии под цвет моих черных, из которых состояли клинки доспеха. Ощутив, как одна обе ауры восьмого ранга удаляются, я дал приказ и начал считать, постепенно начиная испытывать действительно серьезные опасения и подумывая, что стоит перестать страдать ерундой. Но тогда весь замысел теряет смысл. Резкий клёкот пролетающего сверху феникса вернул мне надежду. В ту же секунду атаки прекратились, синее пламя не знало слова жалость. Полыхнув и прокатившись на сотни метров вперед, оно обратило в горелый кусок мяса сотни человек. К сожалению, сильнейшие маги, пятого, шестого и седьмого остались целы и невредимы. Они и так стояли группами, дабы случись что-то похожее на атакующего синего феникса суметь прикрыться. «Угощайтесь», — раздраженно бросил я отступающим магам. Прицельный удар зеленый, желтый и золотой, отступающий старший магистр врага оказался недостаточно проворен и попался мне на глаза. Таракан. Убийство старшего магистра отняло кратчайший, почти незаметный миг. Я просто походя метнул молнию. Времени не было, и, не говоря ни слова, я промчался мимо Хельги и ребят, которые вели остатки Соколовых, полетел туда, где сейчас находились мои цели. Доспех стихии они уничтожили, молодцы. И сущность молнии отправился в свое измерение. Правда, от флота врага остался лишь линкор, два крейсера и десятка-полтора разномастных судов, от эсминца до корветов. «Ты, выскочка, ты заплатишь мне за это». Ярость Дорохова можно было ощутить физически. С его посоха сорвались десятки энергетических лент, в руке начал загораться маленький огонек, зародыш заклятия. Второй маг сместился влево, блокируя возможность отступить к своим. Копье простолюдина бьет перед собой, словно бы в пустоту, но мощнейший, диаметром около 7 метров поток белого пламени. Посох мигом позабыл об уничтоженных зачарованных лент и возвел вокруг хозяина полусферу из темного металла, что исчезло, как только пропало пламя. Испепеление. Он все же сплел свое заклятие. Почти. Когда во время произнесения ключ фразы мои фиолетово-золотые и желтые молнии ударили в начавший преображаться огонек, ломая и руша связь, путая токи силы, в общем уничтожая все, до чего могли дотянуться. В бою нужно либо колдовать мгновенно, либо с безопасной дистанции, с которой тебе не собьют использование чар, уродливая ты жаба. Крепкое, хищно сверкающее копье поднялось, нацеленное в бок, и настоящая лавина молнии из тысяч разрядов всех цветов радуги обрушилась на пустое пространство. Однако место не пустовало, с яростным, болезненным криком, вспышкой и грохотом второй маг оказался буквально вбит вниз, в находящуюся в 300 метрах землю. Стоящий на том же месте, что прежде, двойник истаял. Внизу же на конце открылся портал, да еще какой портал, высотой 3 метра и шириной добрых 4 десятка, он пропускал десятки, сотни человек в моих цветах, гвардию Николаевых Шуйских, элитные части, максимально укомплектованные лучшими бойцами, почти треть которых – обладатели магического дара. Мои бойцы выходили полноводной рекой, сразу устроясь в отряды и занимая позиции. Впереди всех вылетели разом 37 старших магистров и больше сотни младших, и почти проигравшие Хельгой компании оказались оставлены в покое, враг отошел назад и приказал сделать то же своим силам. Гвардия Дороховых выдвинулась вперед, враги принялись готовить и разворачивать артиллерию. Вот только теперь им противостояли не гвардейцы Соколовых. Мои бойцы, сильные, обладающие магией, опытные и великолепно экипированные, помимо отличных доспехов, обвешанные добытыми в войнах амулетами, артефактами и всем тем, что удалось захватить и приспособить себе на службу. Вот эти молодцы просто начали в наглую захватывать ближайшие орудия. К ним присоединились маги, да и бойцов все больше вбегало. Интересно, а почему Кристина изначально не могла создать такой крупный портал? С таким мы бы минут за 10-15 вывели бы всех Соколовых. Что ж, каждый да займется своим делом. Активация способности копья, и 5 мощных гравитационных копий обрушиваются на окружившие Дорохова синее сияние, проминают его, рвут этот свет. Я срываюсь с места, рывком оказываясь подле противника, но тут сбоку в меня летит сноп фиолетового огня. Щит Суару, полупрозрачная пелена разрослась во все стороны, принимая на себя чары врага. Удар оказался неожиданно силен, щит замигал, затрясся, грозясь разрушиться. А ведь противник почти доплел заклятие. Я побежал, разгоняя тело желтыми молниями. Оба мага взлетели вверх, Дорохов готовился атаковать, Второй, неизвестный мне, держал защитные чары. Что ж, зря вы так, перехватываю копье в метательную позицию. Золотые молнии увеличивают физическую силу, и я примериваюсь для броска, параллельно выплескивая разом весь эфир, что я так старательно берег. Вниз летела все расширяющаяся сфера пламени, уйти из радиуса поражения которой не оставалось шансов. У Дорохова получилось придумать, воплотить и усвоить на удивление хорошие, мощное и толковое боевое заклятие. Чары, что не оставит ничего живого в радиусе 500-700 метров. Не поможет даже защитная магия седьмого ранга, судя по резко опустевшей ауре главы рода. Объем маны в нем был колоссальный. Черный, фиолетовый, золотой, желтый, синий. Копье простолюдина зарычало в моем сознании от боли, я никогда еще не вливал в него столько молний. «Потерпи, малыш», — ласково прошептал я копью. «Так надо, заклятие врагов уже было в сотне метров от меня, пора». Эморния, копье, окутанное пятью молниями, спокойно погрузилось в огромный шар невероятного жара, чтобы через миг вылететь с другой стороны, но уже не с пятью, а четырьмя молниями. Фиолетовая молния сделала свое дело в одно мгновение. Светящийся шар, несущий колоссальный заряд разрушительной энергии, не долетая до меня с десяток метров, мигнул. По нему пробежали сотни фиолетовых разрядов, и оно лопнуло, обратившись тысячами маленьких, но очень ярких огоньков. А копье, пробив все барьеры запаниковавших магов, сметя защиту артефактов и пробив дорогие, зачарованные одежды, мое копье пронзило насквозь Дорохова. А затем мои молнии вцепились в его товарища, пытавшегося бежать, и если бы я не взял под контроль черные, то он бы погиб. «Вы становитесь милосердным?» — поинтересовалась Алена. Девушка тащила за ногу бессознательного, обессиленного и с израненной энергетикой Воронина. «За двух пленных глав заплатит больше, чем за одного», — пожал я плечами. «А чего тогда третьего убили? А его с его родом у нас будет отдельный разговор, для которого этот урод не нужен. А вообще, пойдем к нашим. Бой еще не кончен». Глава 10. В момент, когда моя гвардия начала выходить из порталов, дело Дороховых уже было дрянь. Мои бойцы сходу, на бегу перестраивались в боевые порядки, врезались во вражеские ряды, и разгорелось пламя последней, решающей схватки. Я много чего могу сказать о том, почему мне не нравится Дорохов, как глава рода и человек, но вместе с тем не могу не заметить, его люди дралась зло и решительно, не щадя себя. Они видели, что я одолел пару магов заклятий, видели, что там, где сошлись смерть и пламя, победительницей вышла Алена. Видели десятки старших и почти две сотни младших магистров, что летели над головами молча, без криков и воплей строящихся гвардейцев моего рода. Понимали ли они, сколь мало у них шансов победить? Ясно ли им было, что они идут фактически на верную смерть? А да, они это прекрасно понимали. Более того, архимаги и магистры Дороховых оттянулись к своим, перестроились, взяли командование в свои руки и навалились, стремительно, плечом к плечу, с молчаливой яростью. Первый клин вражеских бойцов ударил в едва построившиеся порядки моих гвардейцев, спеша навязать ближнюю схватку моим воинам, и две волны закованных в сталь яростных воинов столкнулись в бою. Дороховы дрались хорошо. Честно сказать, их глава был воякой слабым и не самым умным, полез в бой без поддержки ближней дружины, ядра боевых сил своего рода, рассчитывая, что вдвоем они сумеют меня быстро продавить. Им не удалось, я взял верх, и теперь его труп лежал у нас под ногами. Они всерьез решили отбить у нас его тело, хмыкнула стоящая рядом Алена. Дураки, лучше бы бежали. Бой проигран, чего они лезут? Так велит их честь, ответил я, поведя плечами. К тому же при этом дураке их родовые регалии, артефакты главы. Это очень важные вещи. Договорить я не успел. Сверху, из синевы небес, прямо на нас рухнуло чужое заклятие. Надо было быстрее отступать, не тратя времени на разговоры. Багровый луч метровой толщины, могущественное атакующее заклинание восьмого ранга, перечеркнуло синь небес, поделив мир пополам. Стоящая рядом Алена успела среагировать вовремя. Взмах меча, ударившего снизу вверх, сотворил защитные чары. В полуметре над нашими головами луч сжатого, уплотненного колдовского пламени, что играючи прожгло бы землю под нами на добрые несколько сотен метров, столкнулась с пеленой злого, овеществленного мрака. Тьма и огонь сошлись в яростной схватке, с ревом, гулом и грохотом выясняя, кто здесь альфа, а кто и бета, а то какая-нибудь дельта, если не омега. От грохота на миг заложила уши, Схватка могущественных заклятий продлилась секунд 6. Алена была магом 7 заклятий, закованная в доспехи, не уступающие, а то и превосходящие то, чем пользовался второй император. Ее меч был темным, напоенным злой и жестокой магией артефактом, что выходил даже за рамки 8-го ранга. Меч императора мертвых был своеобразным аналогом живого оружия, превосходящим мое копье простолюдина. Я еще не видел, чтобы девушка пускала в ход магию, заключенную в это оружие. Она и чары доспехов использовала по минимуму, стремясь развивать и оттачивать в первую очередь свои собственные силы и возможности, дополняя их могуществом артефактов лишь в крайнем случае. Однако сейчас сила меча пошла в ход, и у меня невольно мурашки по спине пробежались, когда я ощутил всю злобную, неистовую ярость оружия, что наконец было пущено в ход на полную катушку. Чудовищный артефакт, наделенный своеобразным, весьма и весьма далеким от привычного нам разумом, жаждал схватки, жаждал боя и схватки, и я ощущал, что ему мало просто драки. Меч хотел крови, меч хотел убийств и боли врага, он жаждал окунуться в чужую кровь и ауру, поглотить душу и энергетику врага. И лишь могучая, подобная стальной горе воля Алены, закаленная бесчисленными испытаниями, лишениями и потерями, горем и страданиями, через которые прошла девушка, дабы стать тем, кем стала, подавляла злобную натуру клинка. Пожалуй, любой другой, кому попало бы в руки это оружие, рано или поздно стал бы его рабом, кроме разве что меня, но я особый случай. Я реинкарнатор с могущественным воплощением магии, мой разум не покорить никому. Это не значит, что я неуязвим в этом плане, это лишь означает, что меня легче сломить и убить, чем заморачиваться с подчинением. Мы стояли, окруженные густой, непроницаемой пеленой нет, не так, мы стояли в центре облака изначальной, злой тьмы. Могущественная стихия, одна из основополагающих, символических сил мироздания, воплощающая и представляющая не только лишь саму себя, но и все то, что разум смертных относит к отрицательным, губительным мистическим силам, она несла в себе могущество, которого с лихвой хватало, дабы одним лишь своим присутствием отражать не только ударившие по нам заклятия 8-го ранга, но и прочие. Там, снаружи этого облака, по нам из всех орудий палили линкоры несколько крейсеров, и не только орудиями, но и всей боевой магией высоких порядков, которой в таких громадинах хватало с лихвой. А помимо них там, по ту сторону облака, я ощущал десятки, нет, сотни аур-чародеев, от 4-го до 7-го ранга, и все они били по нам своими чарами, не скупясь, не жалея сил, стремясь прорваться и прикончить вражеских лидеров. Кто бы ни перехватил командование вражескими войсками, он был умнее и основательнее павшего главы. Хорошо, что этот человек перехватил командование войсками лишь после смерти Дорохова и прихода моих войск, иначе, при таких раскладах, мы могли бы и проиграть. «Отомстим за главу!» Раздался чей-то крик с той стороны мрака. «Там сотни три боевых магов», сообщила Алена, чьим светящимся алым глазам окружающий нас мрак не был помехой. «Территорию мрака я могу поддерживать еще несколько минут. Наши перестраиваются, и скоро к нам придет подмога, но судя по тому, что я вижу, потери будут немалыми. С обеих сторон, на нас навалились действительно лучшие. Что делать, господин? Развей территорию», — велел я, крохотным импульсом фиолетовой молнии сжигая протянувшееся ко мне небольшое щупальце тьмы. «Этот твой мрак вот-вот кинется на меня, а разбираться с силой твоего меча, не хотелось бы сталкиваться с его силой. Лучше дадим бой нашим гостям. Простите, господин, мне еще тяжеловато контролировать силу клинка, нужно больше практики», — вздохнула девушка. «Но я доведу контроль над ним до совершенства, обещаю». «Конечно доведешь», — усмехнулся я. «У меня на тебя большие планы, дорогуша, ты еще поразишь мир своей силой. Алена вполне может стать с моей помощью великим магом, спасибо наследию императора мертвых, на совесть готовившего свои тела носители, даже запасные. Он оставил великолепный задел под создание воплощения магии, и мы обязательно пройдем путь становления девушки великой. Только после того, как сам с этим справлюсь и буду хоть примерно понимать, как действовать, дабы ее не прикончило отторжение мира. И когда в роду Николаевы-Шуйских появится не один, а два великих мага. О, этот мир ждут веселые деньки. Особенно одного хитрозадого мертвяка, сидящего на троне в столице мертвых. У него появится конкурентка, оспаривающая его верховенство в мире нежити. Возможно, Моя Алена создаст здесь собственное царство немертвых, но это дела далекого будущего, а сейчас надо решать текущие проблемы. Сил оставалось немного, все же я всухую разделал двух магов заклятий, кто бы что ни говорил, но я молодец. Я уступаю им в половину ранга и не имею заклятий, по артефактам они меня тоже превосходили, на родовую регалию у меня пока что тянет разве что копье, остальное отличные, но не более того артефакты. Вражеский же глава. Что ж, это беда многих современных высших магов, даже архимагам редко приходится выкладываться на полную и сражаться насмерть, а уж маги заклятия и вовсе редко имеют настоящий боевой опыт. У них есть сила, но не хватает навыков, чем и пользуемся что я, что шведский принц, что ни говори, а мы, реинкарнаторы, порождение явно более богатых на войны и кровь эпох, нежели местные, несколько веков не участвовавшие ни в одной стоящей упоминания войне. Защита. Мысль приказ врага была брошена в открытую. Беспечность или намерены подловить? Посмотрим. Десятки доспехов стихии мастеров и младших магистров в едином, отработанном магическом действии сотворили на моем пути прозрачную, чуть отливающую синевой преграду, и мое копье со всей мощью тела высшего чародея, способного ударом кулака пробивать метровой толщины каменные стены, ударило в нее. Дабы отразить даже такой, обычный с виду выпад оружием, нужны были защитные чары, искусностью и сложностью достойные шестого ранга. Однако пелена передо мной едва тянула в своей сложности на самый низ четвертого, но вопреки общепринятым убеждениям, копье простолюдина не сумело пробить эту преграду. Яростный вой моего живого оружия, извергающего из себя поток разрушительного белого пламени, заставил меня чуть поморщиться. Гордое копье посчитало позорным свою неспособность пробить столь неказистую преграду. Обычно моей силы и искусства хватало, дабы пробивать даже массовые барьеры обычных магов, но, к сожалению, непреложный закон мироздания не знает жалости, порядок бьет класс. Я был на два порядка круче и сильнее любого из тех, кто сейчас стоял по ту сторону барьер. И будь там просто куча обычных боевых магов, я бы чувствовал себя волком, пробравшимся в овчарню. Но сейчас, передо мной была дружина, избранный лучший отряд великого рода, что должен был выступать как личная охрана и последний козырь главы. Тот решил драться без него и погиб, и это было, пожалуй, величайшим из возможных позоров для дружины Дороховых. И они явились смыть его кровью. Действующие слаженно, как единый механизм, боевые маги даже низших рангов были опасны для любого одиночки. Простенькие защитные чары, но поддержанные таким количеством чародеев, идеально и синхронно подающих в него чары, легко компенсировали все недостатки своего заклятия объемом вложенной в него маны. Белое пламя и наконечник копья не пробились вперед, и дальше последовала ответная атака. Маны в резерве были сущие крохи, и надеяться на победу с такими остатками было бы глупо. А потому я обратился к своим постояльцам, жителям моего внутреннего мира, к десяткам тысяч душ, и они без вопросов и колебаний помогли мне, поняв все даже раньше, чем я сформулировал, что именно мне нужно. Золотистое сияние охватило меня, окутав ореолом света. Я светился весь, и не только я, но и мое копье простолюдина. Наверное, со стороны я мог показаться эдаким паладином света или посланником небес. Цунами темной, переполненной враждебной магией воды накатило на меня, заключая в огромную, десятка метров размерами водяной темницы. Вот это уже было заклятие посложнее, шестой ранг, самый пик. Гравитация, малефицизм, лед, вода, молнии и чары металла, десятки атакующих заклятий обрушились на меня, а ловушка давила так, что надеяться вырваться одним рывком даже не стоило. Дружина действовала хорошо. «Я помогу, господин», ворвалась в мой разум мысль Алены. Восприятием я ощутил, как вскипает мощь в моей подопечной, готовая излиться атакующими чарами восьмого ранга, а еще отчетливо ощущалась радость и предвкушение ее клинка. «Не вмешивайся», — велел я, — «забери второго пленника и отступи к нашим». «Но, это приказ, слушаюсь, мой господин», — недовольно ответила девушка. Сражение везде, кроме как здесь, уже затихло, обе стороны отвели войска, Хельга и кто-то со стороны Дороховых и их союзников уже обменивались телепатическими посланиями. «Сдайтесь», — бросил я мысль своим противникам. «Битва проиграна, ваш глава мертв, тут уже ни за что драться, вам не победить. Чтобы победить, вам тоже придется оставить на этом поле добрую половину своей гвардии и, возможно, лишиться немалой части своих высших магов. У нас еще остался порох в пороховницах. Души вливали в меня силу и одновременно держали свою защиту, золотое свечение отражало все удары, что сыпались на меня. Однако я чувствовал, что сильнейшие маги под предводительством архимага готовят финальный удар. Удар, который наверняка сумеет пробить мою защиту. Сотворенные духами чары были не слишком сложны и надежны, их основным преимуществом, как и у врага, было то количество маны, которое было в их распоряжении. Сотня тысяч душ, полных сил и даже ставших немного сильнее за почти год, проведенные в моем внутреннем мире, напитавшихся сил от моего воплощения магии и изучившие некоторые чары за счет доступа ко всем моим знаниям. Это была грозная сила, одно только количество маны в их распоряжении превышало мой резерв раз в 13-15, и они щедро расходовали эту силу, восполняли мой резерв, не считаясь с огромными паразитными потерями. Примерно 60% из вливаемой в меня маны тратились впустую, растворяясь в моем внутреннем мире, но дури у ребят было столько, что на это можно было не обращать внимания. «Не спорю, продолжение битвы дастся нам нелегко», — согласился я с архимагом Дороховых. «Но вы потеряете еще больше. Род Дороховых лишится всех войск и лучших магов. Долго ли после такого поражения вы останетесь великими? Вас сожрут ваши соседи, все те, кого вы раньше подавляли и держали почти за слуг. Ты уверен, что попытка отомстить за главу стоит фактической гибели рода?» Атакующие чары у дружины уже были сплетены, однако они медлили, не спеша пускать их в ход, даже удары рядовыми чарами прекратились. Я обращался к врагу открыто, так, чтобы слышали все, и я ощутил колебания среди рядовых дружинников. «Честь велит убить тебя, Николай Вшуйский», наконец ответил мне предводитель дружинников. «Я не любил нашего уже погибшего главу, и он отвечал мне взаимностью. К сожалению, выйдя на поединок с тобой, он не призвал нас на помощь, иначе погиб бы ты, а не он». Архимаг замолчал, я же вновь раскинул чары восприятия, да и просто огляделся с помощью небесного ока. Часть сознания воспарила высоко в небо, оглядывая поле боя. Я видел все, никто не мешал и не ставил блокирующие чары. Обе армии расходились. Через портал Кристины прибыло уже добрых 1006,5 воинов. Сам портал уже закрылся, а его создательница, вместе с одной моей знакомой Романовой из ветви второго императора, стояли рядом с Хельгой. Собственно, собравшиеся группой старшие магистры, архимаги и Алена под командованием Хельги замерли, ожидая, чем кончится мой диалог с врагами. Видя их напряжение и ощутив, как Петя, потеряв терпение, начинает плести заклятие, я бросил им мысль-приказ: «Не вмешивайтесь». Дружинники совещались, я ощущал, как между ними, по закрытым от меня каналам, летали десятки и сотни сообщений. Дружина великого рода – то, чем пора бы озаботиться и мне. 200 с лишним мастеров, около 1000 адептов, 30 младших и 4 старших магистров под предводительством архимага. Слаженная, умеющая действовать как единый организм дружина – которая оказалась куда более сложным противником, чем неопытный маг заклятий. Эти ребята, действуя их глава в связке с ними, имели шансы подловить меня и прикончить. Но сейчас, окруженные моими людьми, им не убить меня, но наших людей они могут забрать с собой немало. «Отдай нам тело и регалии главы, и мы сдадимся», — пришла мне мысль от их предводителя. «Я понимаю, что вы содрите с нашего огромную контрибуцию, и понимаю, что артефакты убитого вами в поединке врага – ваш законный трофей, однако молю вернуть их роду. После всего случившегося на нас обрушится немало бед, и родовые регалии нам ох как пригодятся». Предводитель дружины, седоусый мужчина лет 60, закованный в латы, вооруженный своеобразным посохом из металла, покрытый рунами и крупным, с куриное яйцо изумрудом в навершии и длинным сантиметров 20 длиной лезвия в нижней части, он внушал уважение своим видом. «Я прошу от имени своего рода и своего собственного», с тяжелым вздохом, встал он на одно колено передо мной. «Позвольте забрать тело главы и регалии. Назовись», — велел я. «С кем я разговариваю?» «Григорий Дорохов, старейшина и командир дружины рода», — представился воин. «Ты урожденный или принят в род через брак?» — уточнил я. «Принят через брак», — подтвердил чародей. «Мне нравится твоя верность своим», — усмехнулся я. «Что ж, я верну вам тело и регалии, но первым моим требованием будет, чтобы тебя освободили от клятв роду и ты поклялся в верности мне. Но у меня семья», — растерялся коленопреклоненный архимаг. «Как я? Заберешь семью, отправитесь жить ко мне», — пожал я плечами. «Это все легко решается, но ты будешь служить мне, и тогда я дам шанс твоим Дороховым остаться великими». «Согласен», — волшебник угрюмо молчал, опустив взгляд, а затем перевел его на лежащего позади меня, в паре десятков метров труп главы Дороховых. Многое было в том взгляде, очень многое, недовольство, злость, презрение. А затем, подняв голову, он встретился со мной взглядом и твердо ответил: «Хорошо, господин глава, я принимаю ваши условия. Бояре и боярыни, понимаю ваше недовольство, но поймите и меня, я выдаю немалое количество текста, и иногда мне нужно перезагрузить мозг, дабы суметь работать дальше. К счастью или сожалению, но книга, не колбаса, ее ровными кусками в любой момент не порезать. Сейчас вдохновение вновь пришло, ночью будет еще одна, а может две главы. Сейчас буду писать активнее, сюжет в голове сформировался, и мы двигаемся вперед. И простите, что проебываюсь со сроками, я делаю это не специально и назло, просто чтобы написать что-нибудь стоящее иногда нужно накопить мысли и вдохновение, и не всегда удается это сделать к обозначенному сроку. Я могу начать писать ради скорости абсолютно мусорно, но, думаю, это не понравится ни вам, ни мне. Ваш автор, бояре и боярыни, с наступающим, постараюсь до 31 добить том, но повторяю, тут как получится, не судите строго. Пысы, несколько артов, Алена Аристарх, поле боя, то сё, глава 11. Как так получается, что в великих родах почти всегда, непрерывно имеется хоть один маг заклятий, учитывая, что люди с таким потенциалом, огромная редкость. Великий род это в первую очередь не армия, боевые маги и собственная эскадра. Нет, эти, без сомнения, важнейшие элементы были возможны только благодаря самому главному – деньгам. Личная армия с сильными боевыми магами и прочим требует огромных расходов. Алхимия на преобразование людей в усиленных магических солдат, особенно таких, что не просто сильны, но и способны на внешние техники благодаря пране, как мои собственные, выстрелить там клином энергии, зависящим от навыков воина. Лучшие и самые опытные из моих способны выдавать удары на уровне мастера или ставить защиту на этом уровне. Чтобы дойти до подобной силы, нужны постоянные тренировки, регулярные битвы, оказываться на грани жизни и смерти. А самые продвинутые покупают себе дополнительные зелья и препараты, способные их усилить, ведь личная сила в нынешние времена, да на службе у постоянно воюющего Николаева Шуйского. В общем, сила любого рода строится на финансах. Заводы, фабрики, шахты, в которых добываются металлы, уголь и прочие, не магические, но тоже нужные и ценные ресурсы, города, села и деревни на твоей земле, а великие роды владели довольно крупными городами, иной раз с населением в несколько миллионов. И эти города, платящие налоги роду, шли огромные прибыли. Пошлины с купеческих караванов, налоги с торговцев и так далее. А еще отсюда в род шла свежая кровь, младшие маги их армейских отставников, талантливые простолюдины с большим магическим потенциалом, гвардейцы, слуги, управляющие, смышленые простолюдины, что открывали на деньги рода свои лавки, магазины и прочее и отдавали не просто налоги, но половину прибыли. «Бийск», — мрачно произнес стоящий рядом со мной архимаг, «1 300 000 населения, крупнее только столица губернии, фактически вотчина великого рода Дороховых. Что будешь делать?» Дорохов Григорий Викторович, бывший глава дружины Великого, а ныне опутанный мощными клятвами и кровавым договором со мной. Его прежние клятвы, большая часть из них была снята присутствующими здесь старейшинами, но были те, что снять под силу лишь новому главе. Он серьезно не собирается открывать ворот, поглядел я на чародея. Он что, совсем неадекватный? Если начнется бой, от города камня на камне не останется. Но родовое гнездо, стоящий в центре города особняк, останется цел и невредим, вновь заговорил Костя. Великий источник магии, десятки лет укрепления и вкладывания в него заклятий, артефактов, привязанные духи. Ты умоешься кровью и потеряешь все, но не факт, что возьмешь. Если я захочу, дружок, я возьму этот город, и особняк меня не остановит, у меня есть, кого на него натравить. Закованная в сталь Алена даже не пыталась скрывать свои ауры, как и ауры своего меча. Полная сила и с почти гастрономическим интересом глядящая не суетящихся на стенах воинов. Огромный городской купол ее бы вряд ли надолго удержал. Идеальное орудие для штурма даже родового гнезда Дороховых, учитывая, что у нее будет более чем мощная поддержка. «Я не хочу устраивать здесь кровавую баню», — ответил я. Если ты думаешь, что мне не под силу взять город, Григорий, объясню тебе кое-что, дабы ты осознал ситуацию. У меня есть маг 8-го ранга, специализирующийся на школе пространства, а в Александровской губернии у меня 3,5 десятка родов союзников. Плюс мой тесть, второй император. Плюс сам факт, на фронтире в частности и в нашей губернии особенно сильно чувство локтя. Стоит мне бросить клич, и уже через пару дней здесь будут боевые маги 5 великих родов и десятков, а то и 100 родов поменьше. Пару сотен старших магистров, 5-6 архимагов и 10-12 магов заклятий. Скажи же мне, Дорохов, сколько тогда продержится город? Григорий промолчал. Впрочем, ответ и так был очевиден. Повисло молчание. Я смотрел на готовый к бою город и думал, как избежать сражения. Больше 1 000 000 мирных жителей, таких же граждан империи, как и мы. Не воины и даже не враги нам, я очень не хотел, чтобы они познакомились с разрушительной мощью боевой магии высоких порядков. С момента битвы при Воланске, крепости Соколовых, прошло 5 дней. Кристина перекинула оставшихся некомбатантов Соколовых и всех наших раненых в Николаевск. К счастью, бой был скоротечный, а гвардейцы, особенно мои, народ живучий. В первых рядах были экспериментальные ребята, те, кому достались мои эликсиры с молниями. Конкретно этим ребятам достались зеленые, что давало им повышенную живучесть, и в результате никто даже не погиб. Битва длилась-то 2-3 минуты, а затем обе стороны отвели войска. Естественно, затянись это сражение, и у нас были бы погибшие, причем очень много, но... На счастье, оно не затянулось. Разобравшись с ранеными и трофеями, пришла очередь 4 родов, подчинявшимися Дороховым. Главы их ближайшие, самые влиятельные старейшины стояли передо мной, хмурые и немного нервные. «Что ж, господа», — обратился я к 14 пришедшим на разговор со мной аристократам. «К сожалению, мы с вами сегодня оказались по разные стороны поля боя, и удача от вас отвернулась. Но не будем ходить вокруг да около». Вы пришли выкупать свободу. Что вы мне предложите взамен? 50 миллионов от каждого из нас, озвучил цену самый высокий и крепкий среди них. И ты вы нас отпускаешь. При оружии и доспехе, вместе с нашим обозом.